За ужином меня посадили к директору, к его жене, к их сыну. Мы немного поговорили с директором о том, о сём. Таисию, жену директора, я мысленно переименовал в Таю, чтоб покороче. Смотреть на нее, тем более в присутствии мужа, было бы странно, поэтому я безболезненно для всех разглядывал их сына. К счастью, он был похож куда более на мать, чем на отца. Изящные черты лица, маленькая ямочка на остром подбородке, маленькие ноздри, разрез глаз, что-то неуловимо очаровательное в облике и повадках. Все было материнское. От отца только слишком белое, не подчиняющееся никакому солнцу кожи. Только у сына тугая и белая, а у отца цвета разваренного картофеля. Мать несколько раз поймала мой взгляд, обращенный на ее сына, улыбнулась, потом чуть нахмурилась, но, кажется, так и не догадалась, что именно в нем меня заинтересовало. Мальчик, к тому же, в отличие от матери, не чувствовал взгляд и был озабочен лишь перепиской в своем мобильном. Отец ему сделал несколько замечаний, тот столько же раз ответил неопределенным мычанием, как бы обещая убрать телефон. В конце концов, мобильный забрала мать, не меняясь при этом в лице, то есть улыбаясь. Но когда уже убирала телефон в сумочку, несколько раз еле заметно мягко прикусила себе губы, как будто вспомнила что-то важное. Помимо директорской семьи, за нашим большим столом расположились еще 3 или 4 человека. Но все они были иностранцами, что, я обрадовался заранее, избавит меня от необходимости поддерживать разговор с ними. Я спокойно смогу жевать, кивать и улыбаться. Я сообщил Таисии, что не знаю никаких иностранных языков. Она улыбнулась в том смысле, что ничего, бывает, хотя сама, как я заметил еще на улице, легко говорила минимум на 2 европейских. Она тут же взялась подряд переводить мне все, что обсуждали сидевшие за столом, в чем я, вообще говоря, совершенно не нуждался. Но тут же, впрочем, понял, зачем она это делает. Перевод давал ей возможность легально при муже разговаривать со мной, смотреть глаза в глаза, чтобы я мог видеть ее рот, ее губы и ее язык. Муж сидел, как ни в чем не бывало. Большой, грузный, снисходительный, стареющий, с белыми, покрытыми пигментными пятнами, снулыми руками. Хотя с приборами на столе управлялся он, на удивление, хорошо. Я-то привычно в них путался и видел, что жена директора это замечает. «Твой сынок тоже путает приборы», — подумал я и посмотрел ей в глаза без всякого смысла, но чуть дольше, чем нужно. На этот раз она не улыбнулась, некоторое время выдерживала взгляд, потом дважды сморгнула, словно что-то попало на ресницы, и, опустив глаза, некоторое время разглядывала край своей тарелки. К директору подошел тот человек, что отвечал за охрану, и, взмахом рук извинившись перед сидящими за столом, начал что-то шептать ему на ухо. Тот кивал, а потом, сказав «извините», я на секунду поднялся и отошел, по-моему, совсем недалеко, я не смотрел. Его жена, тут же отложив вилку и нож, снова подняла на меня глаза. Взгляд ее был строг и прям. Я смотрел в ответ, не откладывая вилку, но напротив, держа ее почти вертикально, чуть потряхивал ей, будто внутри у меня играла мелодия, и я отстукивал по воздуху такт. Ее сын сидел рядом и размеренно жевал. Кажется, он продолжал ту переписку, которую его лишили в голове. Иностранцы говорили о чем-то своем, причем достаточно громко, но у меня было ощущение, что они где-то на другом берегу. Она не выдержала взгляд и опять отвела глаза в сторону. Словно не зная, чем занять руки, взяла себя за конец кудрявой пряди, чуть натянула ее, спрямив, и через секунду отпустила. Прядь снова закудрявилась. Снова взяла, натянула, но уже не отпустила, а намотала на палец. — Что-то невозможное происходит, — сказал я. — Я чувствую то же самое, — ответила она быстро. — О чем ты? — бодро переспросил муж, явившись всем своим крупным телом откуда-то из полутьмы, гомона и стука тарелок. Кажется, он слышал только ее фразу. Захар досадовал, что европейцам сложно понять донецкие реалии. «Но что-то меняется», — пояснила она. Речь ее была быстра. «Интересно, кто быстрее говорит?» — подумал я отстраненно. «Томич или она? Существуют ли приборы для измерения скорости речи, создания психологических портретов на основе этой информации?» Директор согласился с тем, чего я не говорил, и мы немного обсудили это. К поднятой теме подключили и других, сидящих за столом. Они, как водится, в среде воспитанных европейцев высказались в целом согласно, но без малейшей определенности. Это все ужасно, хотелось бы, чтобы происходящее поскорее завершилось. Ну еще бы, пусть всегда будет солнце. «Вы ведь сегодня уезжаете?» — спросил директор под десерт. «Не просто сегодня, а вот сейчас. Допью кофе и буду искать такси». «И в Донецк сразу?» — удивился директор. Или сделал вид, что удивился. «Ну а куда?» «В Москву, за руль. Я оставил там свою машину. И в Донецк. 12 часов. И на месте. Даже так. Не утомляет вас такая скорость передвижения?» «Не знаю. Пока нет. Не знаю». На самом деле это отличный способ отдохнуть за рулем. «И я тоже хочу отдохнуть», — вдруг вступила жена. «Я отвезу Захара в аэропорт, а Егора ты заберешь». Стараясь не смотреть на мужа, я перевел взгляд на сына, который включился только при известии о материнском отъезде. «Мама, телефон, отдашь мне телефон?» Наверное, он работал от телефона. Это была его первая полная фраза за весь вечер. «Да», — беззаботно ответил муж. — Пойдемте покурим на дорожку и, быть может, вы еще хотите дежестив, Захар, нет? — Мы приглашаем вас в гости, — продолжал он по дороге и уже на улице. — Понимаем вашу, тут даже слово «занятость» не подходит, вашу жизнь, но вдруг вы соберетесь отдохнуть. Мы найдем возможность разместить даже детей и супругу, если вы их привезете, и сами выспитесь хотя бы. Он был отличный мужик, наверное. После разговора на тему отдыха и возможного семейного приезда, тональность нашего общения с ней сразу и, пожалуй, благополучно изменилась. Странно было бы ехать в таком же наэлектризованном, почти фосфорисцирующем напряжении до аэропорта. Так можно, в конце концов, куда-то врезаться. Мы старательно болтали. Поначалу это был почти труд. Таисия, кажется, оставалась взволнованной. Это странным образом успокоило меня. И поэтому, когда она начала путаться в дорожных развязках, я взял навигатор в руки и начал помогать ей. Левее, прямо, вот этот поворот, этот, вот сюда, так, еще 700 метров. Это скрасило путь и объединило нас в общем занятии. Мы стали привыкать друг к другу. Наше общение длилось более часа. Что ж, это срок. На территории аэропорта она ловко припарковалась и, совсем уже успокоившись, спросила: «Мы будем дружить. Напишешь мне?» Я засмеялся, повернувшись к ней и разглядывая ее. Она перешла на «ты» только что. «Только не про любовь, да?» — сказала она, тоже улыбаясь. Но просьба эта была, что ли, чуть серьезней, чем могло бы показаться. Нахалка, вот ведь подумал. «Просто дружить», — сказала она. «Я ни секунды в это не верил, в такую дружбу. Я дружу только с мужчинами». «Конечно, напишу», — сказал, не зная, еще вру или нет. Мы вышли на улицу. Расставаться в машине было бы странно для пока еще друзей по возможной переписке, но не более чем. «Езжай», — сказал я, тоже перейдя на «ты», — «а то дорого обойдется стоянка». «Да, я не пойду туда», — согласилась она и, подойдя в упор, взяла меня двумя руками за голову и трижды поцеловала по русскому обычаю в щеки. Откуда-то из-под ее платья послышался странный вкус, как рукоятка велосипеда пахнет, на котором долго летом едешь. Только живое в этом было, только юность. Потом, опустив руки, она поймала мою кисть и крепко сжала. Она написала мне СМС, едва я зашел в аэропорт. Несколько СМС, когда я сидел в самолете. Когда я прилетел и включил телефон, тут же упала ее, летевшая за нами СМС с требованием ответить, едва самолет сядет, что я на месте. Я подумал, стоит ли, все-таки была уже ночь. Да и надо ли, ведь не надо. Но ответил. Она тут же написала мне: «Хорошо, я рада, напиши, когда сядешь за руль». Я сел за руль и написал ей, что уже еду. Потом, что выехал из Москвы. Рядом с ней спал ее муж. Думаю, что один раз, переворачиваясь на другой бок, спросил: «Ты чего?» Но был удовлетворен ее в духе сына многозначительным мычанием. За час мы обменялись еще дюжиной СМС, вполне невинного свойства. Она оказалась остроумна. Было забавно думать, как СМСки летают туда-сюда. Обычные слова при перелете, обрастающие особенными смыслами, словно в них добавили немного серебра или еще какого-то металла. Она заснула, как я понял, глубокой ночью. Я остался один. Я так любил эту дорогу. Сначала густая темь, и легковых машин становится все меньше, только прут фуры. Трасса отличная, двух, а то и трехполосная. Я держал очень высокую скорость, не обращая внимания на камеры. Потом приходили домой оглушительные счета за штрафы, но в семейном бюджете эта строка была заложена как обязательная, наравне с детским питанием, квартплатой и теплыми носками для всех. Как-то раз меня остановили на посту, где-то, кажется, уже за Воронежем. Я и мимо поста так ехал, на тех скоростях, когда машина будто не катится уже, а летит с обрыва. Тормознули, метров 100 сдавал задом, тихо ругаясь матом. Мрачно забрали права, минут 10 ждал, проклиная этих мудаков. Вернулись, подсокивая, вдвоем. Второй из любопытства привязался на меня поглазеть. «Во всей базе вы у нас безусловный победитель по количеству нарушений скоростного режима». Я даже выглянул в окошко. «Может, мне какой-то подарок полагается? Плюшевая игрушка?» «Нет». Назвали какую-то несусветную цифру возбужденных по моему поводу административных дел, и далее, театрально помолчав, но еще не отдавая права, один из подошедших добавил с явным сожалением: «И все оплачено». То, что я мимо поста шел со скоростью пущенного из пращи камня, ими как-то забылось на фоне моих прежних достижений. И вот, говорю, ночь, самый дальний ее закуток, самые крепкие жмурки. Из развлечений минимум 3. Думать одновременно обо всем, не принимая ни одного решения. Моя донецкая жизнь неслась, грохоча и пенясь, но выплывать приходилось, надеясь не столько на рассудок, сколько на интуицию. Другое развлечение — выключать дальний свет, когда появляется встречная фура, и включать, как только поравняюсь с ней. Третье — музыка, конечно. Когда еще послушаешь столько музыки? 12 часов пути. И вот, подчиняясь каким-то внутренним эмоциональным перепадам, сменяются и гип-поп, Александр Вертинский, 50 Cent, Александр Дольский, Роджер Уотерс, Александр Ф. Скляр, Дюк Эллингтон, хор имени Александрова, Мак Элмонт, Сергей Рахманинов, Боб Марли, песни Гражданской войны, Дэмиан Марли, песни Отечественной войны, Брайан Ферри, День Победы, Депеш Мод, песни на музыку Анатолия Новикова, Портисхед, Елена Фролова, Эминем, Рич, Ману Чао, Ундервуд, Альфавиль, Вис Виталис, Рэй Чарльз, Новые Ворота, Океан Эльзы, Саграда, Арктик Манкис, Скептик, Пост Малоне, Агата Кристи, Адриана Челентана, Зверобой, Готен Проджект, Георгий Свиридов, R.E.M., Рэм Дигга, Мандо Дьяо, Джанго, Бронемир, На Смокинг Оркестра, Калинов Мост, Лулу Гинзбург, Афинаш, Крис Айзек, Сплин, Ник Кейв, Михаил Щербаков, пристрастно подобранные сочинения из обширного творческого наследия Бориса Гребенщикова, Владимир Высоцкий, Патрисия Кас, Казачьи песни, Асаф Авидан, Павел Кашин, Аха, Наутилус Помпилиус, Мик Экко, Инна Желанная, 7Б, Милен Фармер, Типси Тип, 2517, Вальдемар Баста, Запрещенные барабанщики, The Doors, Grieg, Glück, Haydn, Cure, Machine Band, Dead Can Dance, Виктор Берковский, Луи Армстронг, Виктор Цой, Егор Летов, Нирвана, Александр Башлачев, песни на стихи Бориса Рыжего, песни на стихи Есенина. Нет, едва ли я смогу все перечислить. Но если бы меня звали Жюль Верн, я бы непременно составлял, наряду со списками всего остального необходимого, перечень любимых пластинок, которые пригодятся в поисках пропавшего капитана. Я наматывал это расстояние, то ли подтягивая лодку к причалу за швартовые, то ли, наоборот, вытягивая что-то из воды, накручивая бечевку на локоть, чувствуя приятную тяжесть будущего. Что там у нас тянется, что там у нас упирается? Из воды мог появиться старый ржавый умывальник, отсклизлое черное дерево, рыба-меч, просто рыба, просто меч, дурак с поганой веселой харей в рыжих водорослях, русалка, наконец, вся в серебре. Еще можно тянуть, тянуть и вытащить самого себя с объеденным лицом. Рак въелся куда-то в шею и тоскует теперь от яркого света. Много интересного в жизни получается, если долго стараться. Когда навигатор показывает, что до точки прибытия у тебя 1300 километров, это настраивает на определенный лад. Проще говоря, кажется, что ты уже устала пилить еще слишком много. Тогда надо гнать первые 300 километров, отвлекая себя незатейливыми мыслями и музыкой, музыкой, музыкой. Потом в какой-то момент опустишь глаза, а там уже 1001, потом раз и 999, кому до места. А это уже совсем другая история. Это уже обозримо. Меньше 1000 осталось. Дальше я делал так. Дожидался, когда появлялась, скажем, цифра 798, и говорил себе: «О, 700 километров с копейками, чего тут, даже не о чем волноваться». И так каждую сотню. Забыл еще одно развлечение — заправка. В дороге пару раз заправлялся. Пока мне заливали дизель до полного под завязочку, горсть мелочи за работу заправщика у колонки, я нарезал круг по магазинчику при заправке, выбирая себе всякую всячину — фисташки, шоколад, самый крепкий кофе, мороженое, сладкую воду, минералку с газом, минералку без газа. Получалось дорого, но разнообразно. Сигареты, конечно. Все это вываливалось на пустующее правое сиденье. Я тут же стартовал, взбодрившийся на ночном сквознячке. Его радость копошения и перебирания. Начинал себя забавлять и радовать. Глоток кофе, глоток лимонада, мороженое, мороженое с фисташкой, еще кофе, еще лимонад, еще пару фисташек. Не очень удобно есть за рулем, но мы опытные ребята, мы все умеем. Сейчас я еще закурю, вот уже курю. Только стекло пущу, нет, так слишком сильно дует, пепел разлетается перед глазами. А вот уже нормально. Стряхиваешь, выдувает, красиво. Еще глоток кофейку. Километров на 200 хватит подзарядки. Потом начинало светать. Некоторое время я оставался почти один на трассе. На обочине попадались вереницы недвижимо застывших фур, желтая мигающая реклама, зазывающая поспать в дешевые отели и поесть в дешевые кафе, теряла яркость. Иногда я проезжал малоинтересные городки с редкими горящими окнами. Вы пьете воду на кухне, а я еду на войну. Пару раз, не больше, чувствовал некое оцепенение во всем теле. Уже третью ночь совсем не сплю толком с этими переездами и перелетами, и все-таки делал привал. Там, уже ближе к Ростову, были места мной облюбованные. Решительно сворачивал с трассы, парковался, почти вываливался, не в силах собраться из машины, шел с трудом по частям, собирая свое тело воедино, будил тетку, спавшую в подсобной комнатке под одеялом. Все было видно в раскрытую дверь помещения за стойкой ресепшн. Выдавал ей 4000 за ночь и направлялся в свою комнату, вяло играя на пальце ключом с разболтанной проволочкой кольца. В комнате было две кровати и две тумбочки, стол у зеркала и телевизор. Сбрасывал свои вещи на стол, доставал ноут, некоторое время читал пришедшие мне письма, стараясь не отвечать. Потом, хотя никакого потом, как правило, не случалось, так и висят сотни неотвеченных, простите. Просматривал донецкие новости. Не вошел ли супостат в пределы моего родного города? Нет, не вошел. Ну, можно поспать. И вдруг на полузакрытом ноутбуке с легчайшим звоном пришло еще одно письмо. Подумал и открыл. Писал человек даже не из прошлого, а из позапрошлого. Мы не виделись, кажется, 20 лет. Это был Костик, Костян, созвучной немецкой фамилии. Мы когда-то вместе наведывались на территорию Чеченской Республики. Совсем молодые, в разгрузках, с автоматами, явно предназначенные, если не для вечной жизни, то хотя бы для половины вечной жизни. У Кости до этого уже были другие командировки, в другие горячие точки. Он был восхитительный боец, всегда веселый, хохочущий, непрестанно, но в сущности по-доброму стебающий все вокруг, яркий, глазастый, белозубый, стриженный бобриком, стрелок, каких поискать, рукопашник, ой-ой, какой, и все такое. У нас с ним были прекрасные отношения. Мы оба любили, чтоб всегда было смешно. Единственное, что за разудалый его характер ему не давали даже должности младшего командира. Я же, будучи едва ли сопоставим с ним хоть по опыту, хоть по выслуге, стал командиром отделения, потом замком взвода, и до взводного оставалось недалеко. Я сам не очень торопился, мне было 23 года, а тот, будучи старше меня лет на 5, все ходил бойцом, зато весь в медалях и старший прапорщик. Между прочим, до старшего прапорщика иной раз путь куда длиннее, чем до летехи. «Брат, — писал он, — возьми меня к себе в батальон. Помнишь, как мы куролесили в Грозном? А теперь я спиваюсь, мне тошно, мне невыносимо, я точно сопьюсь». У меня на такие просьбы ответ всегда был один и тот же. На войну надо ехать от счастья. А если спиваешься, что там делать? Можно и дома спиваться. «Нет, — Кость, — написал я, — тебе не надо, не возьму». Он, показалось, безропотно принял ответ. «Только еще раз поскребся, подумай, брат, у меня навыки, я много еще могу». Я не ответил, не пообещал подумать. Мысленно сосчитал, сколько ему, а под 50 уже. Куда? Какая служба? Выключил ночник, лег спать, спал 2 часа, встал, умыл морду, оделся, подхватил ноут, бросил ключ и несколько озадаченный дежурный на ресепшн, снять номер на 2 часов, и запрыгнул в свою машину. Время не ждет. Надо успеть на свои похороны, нехорошо опаздывать. Некоторое время медленно ехал без музыки. Явились эти слышанные вчера слова: «Я чувствую то же самое». Они воспринимались как музыкальная фраза и звучали. За ними таилось великое количество предчувствий и смыслов. Сидя в машине и выруливая на трассу, я повторил их вслух. «Определенно, это музыка. Что это за песня? Откуда она? Кто ее поет?» Спустя несколько часов заехал на российский пограничный пункт в отличном настроении. «Куда направляетесь?» «У гостя». «Погостить». «Военный?» «Нет, что». 2 здоровых бугая, пограница, таможенник, отошли от моей машины и что-то обсуждали с минутом. Потом один из них со вполне добродушным и чуть заговорщическим видом подошел снова. «Слушай, мы никому не скажем, это просто для нас, мы пари заключили». «Капитан или майор?» «Майор», — ухмыльнулся я. «А, я выиграл!» — закричал этот бугай. И тут же направился ко второму. «Гони сигареты!» «Початая пачка! Как нет, целый уговор!» Они оба хохотали. На Донецкой таможне я честно пристроился в очередь за 2 женщинами. Но меня, как всегда, заметили таможенники. Тут же подошли, тихо попросили документы. Я отдал. «Вам не стыдно?» — спросила меня одна из женщин. Такого со мной еще не было. Вторая ей что-то шептала, успокаивая. «Да нет, не очень». — ответил я, искренне подумав. — Оно и видно, — заметила она. — Послушайте, — сказал, — я честно встал за вами в очередь, хотя вообще мог этого не делать. У меня попросили документы. Не могу же я сказать: «Нет, я не дам документы», правда? Они побежали меня оформлять в другое окно. Я вам даже не мешаю. Вон, подавайте паспорта, вас просят уже. — Стыда нет, — упрямо повторила она. — Ну, нет и нет. Где взять, если нет? Сел в машину. Прогудел СМС-ка. Кто тут нас ищет, интересно, с утра пораньше? Есть еще время посмотреть и даже ответить. Дальше российский оператор опять пропадет пропадом. «Все хорошо?» — была первая СМС. Ответил утвердительно. «Приезжай еще», — гласила вторая. Желание было спрятать мобильный куда-то подальше. А то вдруг сейчас кто-нибудь подойдет, громко спросит: «Ну-ка, покажи, что там у тебя. Быстро давай сюда, сказали тебе». «Привет, ассасины!» — поприветствовал я встречавших меня бойцов. Араб на своей машине и моя личка. Я еще 10 часов назад придумал, что именно так с ними поздороваюсь. Они все засмеялись. Мы обнимались так радостно, будто не виделись неделю, 2, 3, а мы не виделись 1,5 дня. В отличие от меня, они откуда-то знали это слово «ассасины». «Надо же!» — размышлял я по дороге, любуясь на прозрачную, тишайшую, нежнейшую донецкую погоду. Все мои друзья — убийцы. Что-то я никогда об этом не задумывался. Убийцы? А я не знаю лучше людей. Обогнал араба, чисто из форса. Он отстал, потом свернул на какую-то боковую, мне неизвестную. Минут через 25 я увидел его впереди. Вот сучонок, вот ведь и всегда он так. Никакого почтения к старикам. По дороге из последних сил догнала 3-я СМС. «Посмотри в почте письмо, тебе там прислало кое-что». И на этих словах российский мобильный оператор вырубился. В нашем съемном домике меня ждал любовно накрытый стол. Жареное мясо, сыры, колбасы, помидоры, зелень. Видно, по дороге отписали злому, чтобы выставить как раз в ту минуту, когда я буду заходить. А также разнообразное пиво. и бутылка коньяка, уже открытая. Наша компания тут же, гомоня, уселась жрать. Мы с арабом дали по коньяку. Я, чтобы не спать текущий день, араб за компанию. Минут через 7 не вытерпел, полез за ноутом, раскрыл, забрался в почту. Там была ее фотография. На фоне храма, в платке, глаза распахнуты, губы распахнуты. Потратил 3 минуты, напоминали Зохар, стынет, сделал коллаж из 3 фотографий. С одной стороны Моника, с которой ужинал Белуч. Посредине это, у храма, распахнутая. С другой стороны присоседил первую попавшуюся мисс мира. Латиноамериканка какая-то, с огромным ртом. Показал бойцам на предмет, кто самая красивая. Каждый, кто привстал, жуя со стула посмотреть, ткнул по очереди пальцем в середину. Только не ставший завтракать и куривший в уголке злой не подошел. Ему было все равно. Тайсон же, подумав, добавил: «Это Джейсик тоже ничего», и указал на Монику. «Где-то я ее видел». Всякую молодую привлекательную женщину бойцы называли Джейсика. «Смотри, Джейсики идут». Происхождение этого термина осталось мне неизвестным. Араб, хрустнув огурцом, спросил, подозрительно разглядывая ту, что посредине: «А кто это?» Ответил: «Инопланетянка». И сразу тему перевел: «Ну, какие новости? Че молчим-то? Целый день меня не было, говорите уже». «Араб обыденно, у нас 200-й». Я перестал жевать. «Кто? В бою? В том-то и дело, что нет. А из Тунис?» Араб назвал позывной. Не молодой, но и не старый. Мой, думаю, ровесник. Молчун. Неплохой боец. Упертый в какой-то своей тайной правоте, о которой никому ничего не сообщал. Налив себе сока в стакан, араб да рассказал. На позициях опять всю ночь кошмарили друг друга. Утром сменились. По дороге ни на что не жаловался. Зашел в комнату на располаге, сделал шаг и рухнул. Потрогали, готов. Сердце встало. Я поискал подходящую реакцию внутри. Вместо ответа вдруг удалил все 3 фотографии, которые только что показывал товарищам. Нечего дозревающим мертвецам живых людей беспокоить.